Глава пятая. Наступило утро. К 10 часам нервы мои настолько расходились, что я выпил подряд 2 двойных виски, пытаясь успокоиться и подавить гнетущее ощущение опасности, которое не оставляло меня всю ночь. Спал я скверно, уже в 7 утра поднялся и принялся вышагивать по дому, с нетерпением ожидая, когда мальчишка-почтальон принесет газеты. Черт знает, почему он пришел только после 8. Наконец, когда я уже вышел на крыльцо подобрать оставленные им газеты, появился мой слуга, филиппинец Тоть. Раскрывать газеты в его присутствии я не решился. Велел ему вымыть посуду и уходить домой. — Я сегодня на работу не иду, Тоть. Он озабоченно посмотрел на меня. — Вы заболели, мистер Скотт? — Нет, просто намерен в выходные как следует отдохнуть, — объяснил я, направляясь к террасе. Газеты огнем жгли руки. — У вас такой вид, будто вы заболели, — объявил Тоти, все так же серьезно глядя на меня. — А при чем тут мой вид? — буркнул я. — Убери все после завтрака, и можешь быть свободен. — Скорее, скорее раскрыть газеты! Ни о чем другом я уже не мог думать. Все же я с трудом сделал над собой усилие. Тоти парень с головой. Нельзя допустить, чтобы он что-то заподозрил. — Я сегодня собирался сделать на кухне генеральную уборку, мистер Скотт, — сказал он. — Уже давно пора. Я вам мешать не буду. Следя за своим голосом, я медленно произнес: — Уборка подождет до понедельника. Я не так часто отдыхаю в выходные, а сегодня хочу как следует побездельничать, чтобы никто не мозолил мне глаза. Он пожал плечами. — Ладно, мистер Скотт, дело хозяйское. Я снова пошел к террасе. — И знаете еще что? — Что там еще? — Ключи от гаража. Вы мне не дадите? Сердце мое ёкнуло. Естественно, он захочет знать, что делает в моем гараже Пунтиак и куда девался Кадиллак. Кадиллак был его любимой игрушкой. Он постоянно его чистил и холил, и именно благодаря ему машина после 1,5 лет бурной езды все еще выглядела как новенькая. «Зачем они тебе?» — Там у меня лежит кое-какая ветошь, мистер Скотт. Я отнесу тряпки домой, и сестра их постирает. — Черт возьми! Неужели это такая важная проблема? — окрысился я. — Оставь меня в покое, ради бога! Я хочу почитать газеты! Я добрался, наконец, до террасы и бухнулся в кресло. Услышав, что Тоти пошел на кухню и начал там возиться, я дрожащими руками развернул газеты. На разные голоса и заголовки, все без исключения, они кричали об одном и том же. Совершенные вчера вечером преступления на дороге положат преступлениям на дороге конец. Первые страницы во всю типографскую мощь вопили о том, что такого подлого и зверского дорожного убийства история еще не знала. Из статьи в Палм-Сити Инкуайрер следовало, что погибший полицейский Гарри О'Брайен был гордостью полиции. Все 3 газеты поместили фотографию О'Брайена. Судя по внешнему виду, это был типичный для нашей полиции безжалостный зверюга лет 30, с маленькими колючими, как иголки, глазками, безгубым ртом и тяжелыми грубыми чертами лица. Палм-Сити Инкуайрер сообщала, что он был хорошим католиком, любящим сыном и добросовестным, честным полицейским. Всего за 2 дня до гибели О'Брайен рассказал друзьям, что в конце месяца они будут гулять у него на свадьбе, — читал я дальше. Нам известно, что его бывшая невеста — это мисс Долорес Лейн, известная эстрадная певица из ночного клуба «Маленькая таверна». В один голос газеты настоятельно требовали, чтобы городские власти во что бы то ни стало нашли водителя-убийцу и наказали его по заслугам. Но испугали меня вовсе не галдеж и болтовня газетчиков. Куда большую опасность таил в себе настрой полиции. Капитан полиции Джон Салливан вчера поздно вечером дал газетчикам интервью, в котором сказал, что в поисках убийцы О'Брайена примут участие все до одного городские полицейские, и они будут искать его, не зная отдыха, пока не найдут. «Можете не сомневаться», — так закончил Салливан десятиминутную речь, в которой возносил О'Брайена до небес, — «мы найдем этого человека. Это не просто несчастный случай. И раньше случалось, что полицейские гибли в результате автомобильных катастроф, но водители держали ответ перед судом присяжных. Они не убегали, поджав хвост. Этот же человек сбежал. Тем самым он расписался в том, что он убийца, а убийцу в нашем городе я не потерплю. Я его достану из-под земли. Нам известно, что его машина сильно повреждена. И мы проверим все машины в городе, все до единой. Владелец каждой машины получит справку о том, что его машина к этому делу не причастна. И если кто-то повредит машину позже происшествия, он обязан немедленно заявить об этом в полицию, иначе он окажется под подозрением. Ему придется объяснить моим ребятам, как именно случилось повреждение. А если он их не убедит, его ждет встреча со мной. И если ему не удастся убедить меня, я ему не завидую. Все дороги уже перекрыты. Ни одна машина не выйдет из города без проверки. Машина убийцы в ловушке. В этом нет сомнения. Ее куда-нибудь спрятали, но мы ее найдем. А когда найдем, я растолкую ее владельцу, что убивать моих парней, да еще рвать после этого когти, это очень вредно для здоровья. Неудивительно, что к 10 часам, когда я избавился от Тоти и более или менее переварил прочитанное, я успел влить в себя 2 двойных виски. Неужели полиция в состоянии проверить все машины в городе? Казалось, это невозможно, слишком много работы. Но вдруг я вспомнил, что однажды читал, как полицейские перерыли буквально все мусорные ящики в городе в поисках орудия убийства, и после 4 дней безумной работы они его нашли. Нет, ни в коем случае нельзя недооценивать Салливана. Если он не рисовался перед газетчиками, если действительно считал это делом чести, наверное, проверить все машины в городе можно, если не за 3 дня, то за месяц. В 10 часов я вышел к воротам и стал высматривать Люсиль. У меня было слишком мало времени, чтобы составить четкий план ближайших действий. Но 2 важных решения я принял. Во-первых, я твердо решил, что и речи не может быть о том, чтобы идти в полицию с повинной. Во-вторых, если Кадиллак все-таки найдут, мне придется взять вину на себя. Я принял это 2-е решение вовсе не потому, что пылал страстью к Люсиль. Просто я понял, что у меня нет выбора. Гибнуть обоим в этом не было никакого смысла. К тому же я действительно чувствовал себя виноватым. Не сорвись я вчера, веди себя как человек, она бы не убежала, не села бы одна за руль. Но если выяснится, что наезд совершила она, выяснится и все остальное. И я не только потеряю работу, но еще могу загреметь в тюрьму как соучастник. Взяв же всю вину на себя и вообще скрыв роль Люсиль, я мог в случае удачи отделаться легким приговором и рассчитывать на то, что Эйткин снова возьмет меня к себе, когда я выйду из тюрьмы. Я все еще размышлял над этим, когда подъехала Люсиль. Поставив велосипед в гараж, Я провел ее в гостиную. — Читали газеты? — спросил я. — Читала. — Да и по радио все утро об этом говорят. — Вы слушали радио? — Радио? — Нет. Мне как-то не пришло это в голову. — И что они говорят? — Они просят помощи у населения. Голос ее дрожал. — Они просят любого, кто вчера вечером видел на дороге поврежденную машину, прийти и заявить об этом. Они просят всех владельцев гаражей немедленно звонить в полицию, если к ним кто-то обратится с просьбой отремонтировать поврежденную машину. Бледная, с вытянувшимся лицом, она стояла и смотрела на меня. — О, Боже, Чес! Она уткнулась носом мне в плечо и вдруг оказалась в моих объятиях. — Что же будет? Ведь они меня найдут. Что мне делать? Я крепче обнял ее. — Все будет хорошо, — успокоил я ее. — Я все обдумал. Вам нечего бояться. Давайте-ка лучше все обговорим. Она оттолкнула мои руки и хмуро уставилась на меня. — Как вы можете так говорить? Что значит «нечего бояться»? Момент был далеко не лирический, но я вдруг поймал себя на мысли о том, до чего она ослепительно хороша в этой кофточке с открытым воротом и облегающих бледно-зеленых брюк. — Садитесь, — сказал я, и подвел ее к кушетке. Она села. Я поставил кресло напротив. — Тонуть обоим нет смысла, — решительно заговорил я. — Если машину найдут, я беру всю вину на себя. Она ошарашенно смотрела на меня. — Нет, вы не можете этого сделать. Ведь во всем виноват и я. Это был несчастный случай. Остановись вы, позови на помощь. Вам, скорее всего, все сошло бы с рук. Но это только с точки зрения закона. Вам пришлось бы рассказать суду всю правду. Вам пришлось бы рассказать, почему вы очутились в машине. От тюрьмы бы вы избавились, но скандал был бы огромный. Можете представить, что сделали бы с нами газеты? И что в результате? Вы теряете мужа, я теряю работу. И если вы сейчас пойдете в полицию и обо всем заявите, нам обоим придется очень и очень несладко. Вы это понимаете? Она кивнула. «Я не собираюсь облегчать жизнь полиции», — продолжал я. «Возможно, Кадиллак они не найдут, и, коли такая вероятность существует, надо рискнуть. Если они все-таки его найдут, я скажу им, что вел машину я, и полицейского сбил я». «Мы оба одинаково заинтересованы, чтобы вас в это дело не вмешивать. Если мне повезет, я отделаюсь легким приговором. Ваш муж как будто обо мне неплохого мнения и, может быть, захочет взять меня обратно, когда я выйду. Но если по делу пойдете вы, он раз и навсегда внесет меня в черный список, и работы в рекламе мне уже не видать, как своих ушей. Так что, когда я говорю, что возьму вину на себя, я думаю не только о вас, но и о себе тоже». Целую минуту она сидела неподвижно, потом руки ее разжались. — Это правда, Чес? — Вы правда им скажете, что это вы? — Да, правда. Она глубоко вздохнула. — Если вы уверены, что абсолютно уверен. Чуть нахмурившись, она легким движением приподняла к затылку волосы. Я ожидал, что после моих слов у нее гора упадет с плеч. Что-то не похоже. — Ну как, Люсиль? — Настроение бодрее? — Конечно, бодрее. Она опустила голову и стала рассматривать свои руки. Потом вдруг сказала. — Одна вещь меня беспокоит. Я оставила в вашей машине купальник. Я ощутил боль разочарования. Все-таки рассчитывал, что она хотя бы поблагодарит меня за такое великодушие. Это не страшно. Когда вы уйдете, я осмотрю машину, а в следующий приезд к Роджеру захвачу купальник с собой. Она облизнула губы. — А мы можем поехать и забрать его сейчас? — Я заберу его, когда осмотрю машину. Но я бы хотела сейчас. Если полиция найдет машину, а в ней купальник, то они смогут докопаться и до Люсиль. Вот почему она настаивает. — Хорошо. Ждите меня здесь. Я привезу его сейчас. — А можно я поеду с вами? — Лучше не надо. Нельзя, чтобы нас видели вместе. — Я бы хотела поехать с вами. Я пристально посмотрел на нее. — В чем дело, Люсиль? Вы что, мне не доверяете? Она отвела взгляд. — Просто для меня это очень важно. — Разумеется. Но еще важнее, чтобы нас никто не видел вместе. Я привезу его сам. Она поднялась. — Я хочу поехать с вами. Я с трудом сдержался. Повернувшись, я вышел в холл. Люсиль пошла за мной. — Подождите здесь, — буркнул я. — Сейчас выгоню машину. Она осталась на верхней ступеньке, а я открыл гараж и вывел Понтиак. Выйдя на дорогу, я посмотрел налево и направо. Кругом не было ни души. — Идемте. Я махнул ей рукой. Люсиль пробежала по дорожке и забралась в машину. Я уселся рядом, и мы быстро поехали к дому Сиборна. 3/4 мили. Мы вышли из машины. Я шел впереди, Люсиль следом. До гаража оставалось 1.5 десятка метров. Но что это? Я застыл, как вкопанный. Рядом замерла Люсиль. Дверь в гараж была приоткрыта. Вчера вечером, поставив Кадиллак в гараж, я тщательно запер двери. В этом не могло быть никакого сомнения. Я не просто запер гараж, а еще как следует проверил надежность замка. Что случилось, Чес? — испуганно бросила Люсиль. — Подождите здесь, — сказал я. И, пробежав оставшиеся до гаража 15 метров, распахнул дверь и глянул внутрь. Кадиллак стоял на месте. В лучах яркого солнца погнутое крыло и разбитая фара представляли собой еще более катастрофическое зрелище, чем вчера при свете фонаря. Я взглянул на замок и похолодел. Он был взломан. В дереве виднелись следы ломик. Подошла Люсиль. Что случилось? Здесь кто-то был. У нее захватило дыхание. Кто? Откуда я знаю? Она вцепилась в мою руку. Вы думаете, это полиция? Нет. Будь это полиция, они бы пришли за мной. Там на бирке моя фамилия. — А мой купальник, Чес? — Где вы его оставили? — Бросила на пол у заднего сиденья. Я прошел в гараж, открыл заднюю дверцу машины и заглянул внутрь. Если Люсиль и оставила купальник в машине, то сейчас его там не было. В небе гулко пророкотал самолет, все остальные звуки растворились и исчезли. Долгое время в воздухе висела тишина. Я стоял у машины и бессмысленным взглядом взирал на пустое заднее сиденье, а сердце мое колотилось. Тишину нарушил слабый голос Люсиль. — Ну что там? Я повернул голову. — Его здесь нет. Глаза ее широко распахнулись. — Не может быть. — Пустите, я посмотрю сама. Я посторонился, и она сунулась в машину. — Он должен быть здесь? — бормотала она, шаря руками под сиденьем. — Может, вы оставили его на пляже? — Да нет же, не оставила! — раздраженно крикнула она. — Я бросила его на пол. Она вылезла из машины. В глазах ее был панический страх. — Может, вы положили его в багажник? — предположил я, и, обойдя машину сзади, поднял крышку и заглянул внутрь. Купальника не было. «Куда вы его дели?» — взвизгнула она. Я оторопело уставился на нее. «Что-что? Куда я его дел?» «Да я понятия не имел, что вы оставили его в машине». Она шагнула в сторону. «Вы лжете. Это вы его взяли и спрятали». «Да вы что в самом-то деле? Говорю же, я и понятия не имел, что вы оставили его в машине». Лицо ее напряглось, глаза метали молнии. Красота, свежесть и молодость вмиг исчезли. Я еле узнавал ее. «Не лгите!» — в бешенстве воскликнула она. «Я знаю, купальник взяли вы. Куда вы его дели?» «Да вы с ума сошли! Здесь же кто-то был! Неужели вы не видите? Посмотрите на дверь!» «Не знаю, кто сюда приходил, но он нашел ваш купальник и забрал его». «Рассказывайте. Никого здесь не было. Это вы сами взломали дверь. Теперь ясно, что значит это ваше взять вину на себя». Голос ее звучал яростно и зловеще. «Вы, наверное, думали, что я в знак благодарности брошусь на колени и буду целовать вам ноги? Что уж теперь-то вам удастся переспать со мной? Вы рассчитывали именно на это, не так ли? А сами только и думали о том, как после всего меня выдать. Вы хотели подбросить в машину мой купальник, и тогда полиция узнала бы, что в машине была я». Я чуть не ударил ее по лицу, но вовремя сдержался. «Ну и на здоровье, Люсиль. Не хотите мне верить, не надо. Только я ваш купальник не брал. Надо же такое вообразить. Да здесь кто-то был и забрал его. Но я тут ни при чем». Она стояла, не шевелясь, глядя на меня. Потом закрыла лицо руками. «Да», — сказала она, — «конечно». Я еле расслышал ее голос. «Что все это значит?» — спросил я, не сводя с нее глаз. Она сжала пальцами виски, потом вдруг одарила меня еле заметной улыбкой. «Извините, Чес, мне очень стыдно. Я совсем не хотела разговаривать с вами в таком тоне. Просто я не спала всю ночь. Что творится с моими нервами, вы даже представить не можете. Простите меня, пожалуйста». «Ладно, о чем тут говорить?» «Но кто же мог взять купальник, Чес? Вы думаете, это могла быть полиция?» «Нет, только не полиция». Она отвернулась, и я вдруг почувствовал, что больше для нее не существую, что мысли увлекли ее куда-то далеко-далеко. «Вам незачем оставаться здесь, Люсиль», — произнес я. «Это опасно». Она чуть вздрогнула и посмотрела на меня невидящими глазами. Потом в глазах появилось осмысленное выражение. Она, наконец, меня увидела. «Вы правы. У вас есть сигареты?» Я с удивлением вытащил из кармана пачку Кэмела и протянул ей. Она взяла сигарету и прикурила от моей зажигалки. Глубоко затянувшись, выпустила клуб дыма. В это время она смотрела в какую-то точку на заляпанном маслом бетонном полу гаража. Я наблюдал за ней. Интересное ощущение. Так бывает, когда не видишь маленькую девочку несколько лет, и вот выясняешь, что она за это время уже превратилась во взрослую женщину. Люсиль подняла голову и увидела, что я за ней наблюдаю, улыбнулась. Улыбка была натужная, но Люсиль сразу стала милой и желанной. «Значит, Чес, теперь держать ответ придется нам обоим?» — Не обязательно. Это мог быть просто мелкий воришка. Вы думаете? А мог быть и шантажист. — С чего это вам взбрело в голову? — Какое-то шестое чувство. Чуть поколебавшись, произнесла она. — Ведь мы с вами идеальный объект для шантажа. Я потому, что задавила полицейского. Вы потому, что пытались меня соблазнить. Я помолчал. Такая мысль не приходила мне в голову. Но сейчас, когда Люсиль высказала ее вслух, я понял, что она может быть права. Но из этого вовсе не следует. Не следует. Придется подождать, что будет дальше. Люсиль пошла к выходу. Я, наверное, поеду домой. Поезжайте. На улице палило солнце. Люсиль подождала, пока я закрывал двери гаража. Потом вернусь и починю, — сказал я, после того, как мои попытки защелкнуть замок окончились неудачей. Конечно. Она зашагала по дорожке, волосы ее блестели на солнце. Я смотрел ей вслед. Сколько в ней все-таки женственности! Желтая кофточка и брючки изящно облегали эту прелестную фигурку. Хоть сейчас на обложку молодежного журнала. Она забралась в понтяк, села прямо, как примерная школьница, положив руки на колени. Я завел двигатель, развернулся и поехал к своему бунгало. За короткий отрезок пути до моего бунгало мы не сказали ни слова. Машина подъехала к воротам. — Сейчас я выведу ваш велосипед. Я войду, Чес. Мне нужно с вами поговорить. — Ну, если нужно, пойдемте. Мы направились к дому. Я задержался, чтобы запереть входную дверь, а она сразу прошла в гостиную. Когда я вошел... Люсиль сидела в кресле и задумчиво глядела сквозь большое окно на песок и океан. Я взглянул на каминные часы. Без четверти 11. Казалось, с того момента, когда Люсиль потеряла сознание у меня в объятиях, прошла целая вечность. А было это только вчера вечером. Я сел напротив и посмотрел на нее. Куда девалась очаровательная девочка, любовавшаяся собою в зеркало? Девочка, увидев которую, я сразу потерял голову. Она словно нарастила новую кожу, твердую оболочку. Она была все так же хороша и желанна, но очарование молодости исчезло. Медленно повернув голову, она взглянула на меня. Наши глаза встретились. «Ох, какую же я кашу заварила!» — вздохнула она. «Благодаря вам мне, может, и удалось бы выкрутиться. Так нет же! Оставила в машине этот дурацкий купальник. Значит, я теперь снова в опасности. Трудно сказать». Я тщательно взвешивал слова. Все зависит от того, кто взял купальник. Может, гараж взломал какой-нибудь воришка? А вдруг найдется что-нибудь ценное? Но в машине, кроме купальника, ничего не было. Вот он и взял его. Все лучше, чем ничего. Она покачала головой. Не думаю. На купальнике вышито мое имя. Я пристально посмотрел на нее. Сердце мое учащенно забилось. Роджера у нас знают почти все. И все знают, как он богат. У меня вспотели ладони. Я действительно считал, что сломанный замок — дело рук какого-нибудь воришки. Но сейчас, когда Люсиль так бесстрастно и деловито выдала свою версию, я сразу насторожился. В конце концов, — продолжала она спокойно, не глядя на меня, — какой смысл вору уносить купальник? Кому его продашь? Нет, Чес, нас хотят шантажировать. По-моему, вы торопитесь с выводами. Она нетерпеливо махнула рукой. Ну, поживем, увидим. Она медленно повернула голову и взглянула мне прямо в глаза. Вы бы заплатили шантажисту, Чес. Откупаться от шантажистов — бесполезное занятие. Я старался говорить спокойно, подстать ей, но голос звучал непривычно глух. Стоит один раз заплатить, и все. Считайте, что вы на себя надели хомут. Просто мне было интересно знать. Она принялась разглядывать свои руки, повернула их, посмотрела на ярко-красные ногти. Я думаю, надо сказать Роджеру. «Он ничем не сможет помочь», — отрезал я. Она продолжала разглядывать свои руки. «Я знаю его лучше, чем вы. Он очень дорожит своим положением, мнением окружающих. Если я расскажу ему все, как было, и что вы хотели взять всю вину на себя, я думаю, он заплатит шантажисту». Воцарилась ледяная тишина. «Денег у него, слава богу, хватает», — продолжала она после бесконечно долгой паузы. «Да и торговаться он умеет. Так что, думаю, дорого ему это не станет. Скорее всего, он заплатит». «А после этого разведется с вами», — напомнил я. «Пусть разведется. Это лучше, чем идти в тюрьму». Я вытащил пачку Кэмела и закурил, заметив при этом, что руки у меня совсем не дрожат. Может, нас и шантажировать-то еще никто не будет? Хорошо знакомым мне жестом она приподняла волосы с плеч. Вы считаете, что этот человек взял мой купальник себе на память? С преувеличенной вежливостью спросила она. А к чему этот сарказм? Я же хочу вам помочь. Просто нужно реально смотреть на вещи. Пока ни о каком шантаже речи нет. Меня поразила неестественная громкость собственного голоса. Я же сказал, что вмешивать в это дело вас я не буду, а отступаться от своих слов я не привык. Она окинула меня задумчивым взглядом. Значит, вы готовы заплатить за молчание? Кому заплатить? Человеку, который унес мой купальник. Пока это лишь плод вашего воображения, — не удержался я. Может, никакого человека вообще нет? Что значит нет? А мой купальник, по-вашему, ушел из машины на своих ножках? Не исключено, что вы забыли его на пляже. — Да нет же! — выкрикнула она, и глаза ее заблестели. — Я оставила купальник в машине, и кто-то его взял. — Ну, пусть так. Не надо кипятиться. Это мог быть случайный воришка. Она в упор посмотрела на меня. — Чес, поклянитесь, что купальник взяли не вы. — О, Господи! Опять вы за свое! Поклянитесь, прошу вас. Ну, конечно, не я. Она силилась прочитать по моим глазам, говорю ли я правду. Я метнул на нее сердитый взгляд. Рука ее плетью повисла вдоль спинки кресла, глаза закрылись. Я думала, это вы звонили утром. Думала, хотели попугать. Голос был очень похож на ваш. Я замер. Что такое? Кто вам звонил? Сегодня. Около 9 зазвонил телефон. Трубку взяла я. Мужской голос попросил Люсиль Эйткин. Мне показалось, что это были вы. И я сказала, что я слушаю. Тогда он сказал, «Надеюсь, вы хорошо поплавали вчера вечером», и повесил трубку. Я раздавил в пепельнице сигарету. Мне вдруг стало зябко. «Почему вы мне сразу об этом не рассказали?» «Я думал, это звонили вы. Потому я так и рвалась поехать с вами за купальником». «Я не звонил». Она подняла широко раскрытые глаза к потолку. «Теперь вам ясно, что нас хотят шантажировать?» «Но на всем пляже не было ни души. Нас никто не мог видеть», — возразил я. «Ну, знает же он откуда-то, что я вечером купалась». «И вы считаете, что этот самый человек и забрал ваш купальник?» «Да». Медленно поднявшись, я подошел к бару. «Выпьете чего-нибудь?» «Да». «Виски, джин?» «Какая разница? Ну, виски». Я налил в два стакана по хорошей порции виски, бросил в них лед и уже собрался отнести к креслам, но тут зазвонил телефон. Почувствовав, как напрягаются мускулы, я поставил стаканы на место. Люсиль выпрямилась в кресле и так вцепилась руками в колени, что побелели пальцы. Мы смотрели друг на друга, а телефон рвал на части тишину гостиной. — «Вы не будете подходить», — хрипло прошептала она. Я медленно пересек комнату и поднял трубку. — «Алло», — сказал я и не узнал своего голоса. — «Это мистер Честер Скотт?» Мужской голос. В нем слышались какие-то покровительственные нотки, будто человек знает какой-то пикантный секрет и не хочет делить его с окружающими. «Кто это говорит?» «Вы должны были настоять на своем, мистер Скотт. Зря вы ее отпустили. Ведь женщины для того и созданы, чтобы доставлять наслаждение мужчинам. Разве нет?» Все слова были произнесены ясно и отчетливо. Ошибиться я не мог. «Что это значит?» — глупо спросил я, чувствуя, как лоб покрывается холодным потом. «Кто это говорит?» Но в ответ я услышал ровное гудение. На том конце линии уже положили трубку.